Кожинский с радостью перепечатал полученную от Циолковского статью и распространил ее среди единомышленников, а контрольный экземпляр прислал своему наставнику. Как отреагировали другие адресаты, можно только догадываться. Но догадаться, в общем-то, нетрудно, ибо первой из разосланных статей оказалось эссе «Есть ли Бог?». Тема в 30-е годы 20-го столетия не только не модная, но и подсудная. Поэтому такие корреспонденты Циолковского, их дружбу, кстати, он и проверял на прочность, как Рынин, Перельман, Воробьев, Рапопорт, будучи убежденными атеистами, скорее всего, просто не ответили на обращение Циолковского. Другие тоже, например, с молодым тогда еще писателем, Львом Абрамовичем Косилем, годы жизни 1905-1970, у старого ученого сложились очень теплые и неформальные отношения. Лев Косиль побывал в гостях у Циолковского, написал о нем блестящую статью, состоял с ученым в переписке до самой его смерти. А в 1958 году, после запуска первого искусственного спутника Земли, опубликовал «Воспоминания», озаглавленный «Человек, шагнувший к звездам». Но нигде и ни в какой связи у популярного писателя, а все его материалы, касающиеся Циолковского, хранятся в архиве Российской академии наук, нет и намека на то, что когда-то он получил из Калуги сокровенное и глубоко интимное письмо с приложением статьи «Есть ли Бог?». Похоже, не ответил и Николай Заболоцкий, но по другой причине. Именно в это время его обвинили в антисоветской, кулацкой агитации, усмотренной бдительными партийными зоилами в поэме «Торжество земледелия». Травля поэта продолжалась несколько лет и закончилась арестом и отправкой на трудовой фронт в сталинские лагеря. Нет в списке рассылки и Чижевского. Известно, однако, что ему письмо и статья были переданы иным способом, из рук в руки. Богоискательские устремления Циолковского Александр Леонидович тоже не разделял, но он не мог не видеть в них глубокого пантеистического содержания. Оно хотя и кардинально расходилось с господствующей идеологией, но органически вписывалось в общую линию развития данного направления мировой философии, представителями которого были высокочтимые Циолковским Джордано Бруно 1548-1600 и Бенедикт Барух Спиноза 1632-1677. Свое пантеистическое понимание Бога Циолковский сформулировал еще в юности. Под словом «Бог» подразумевается совершенно реальное понятие. Это есть или неизвестная причина Вселенной, теизм, или сам космос, пантеизм, или живительная идея любви и солидарности всего живого, социализм, или высшие существа небес, человекоподобные, стоящие во главе населения планет, солнечных систем, звездных групп и так далее. Ни одного из этих понятий отрицать нельзя. Мы от них зависим, как части, и называем для краткости богами. Они, несомненно, существуют. Конечно, в церкви с подобными представлениями делать было нечего, хотя, в общем-то, и нет никаких свидетельств того, что Циолковский, подобно академику Павлову, посещал церковь после того, как его уволили из закрытого советской властью епархиального училища. Однако в церковь продолжала ходить жена, Варвара Евграфовна. В доме по-прежнему соблюдались посты и отмечались христианские праздники. С выше приведенным выводом совпадали по существу и последующие попытки дать научную дефиницию Бога. В 1915 году в Калуге вышла брошюра Циолковского «Образование Земли и солнечных систем», как всегда, за счет автора. В приложенный к ней цикл «Маленькие научные очерки» включена заметка «Бог милосерд», где предпринята попытка дать развернутую пантеистическую характеристику божественной среды. В записке «Характеристика моих работ по социологии и философии», датированной 22 января 1920 года, помечено даже четверг, Циолковский так формулирует свое кредо по данному вопросу. Понятие о Боге тройственно. Первое. Бог есть причина Вселенной. Второе. Бог есть президент высшей организации высших существ в космосе. Трудно себе представить все богатство этой организации. Миллиарды млечных путей, децилионы солнц и сотни децилионов планет не дают ясного понятия о величине этой арены. Бесконечное, безначальное время не дает должного представления о работе времен и беспредельном совершенстве существ и их деятельности. Третье. Бог есть объединяющая всех существ идея любви и солидарности. Этот вопрос он готов был обсуждать сколько угодно и с кем угодно, хоть с детьми. Уже в преклонном возрасте, накануне 75-летия, он написал подробнейшее письмо школьнику из Криворожья Портнову, который впоследствии и было положено в основу одного из вариантов статьи «Есть ли Бог?», где делается общий вывод, известный и по другим работам Циолковского. Бог, космос, не заключает в себе мучений и несовершенства, а добр к самому себе, а стало быть, и к нам, его частям. Поистине его, космос, можно назвать отцом, и он подходит к нашему определению Бога. Такой Бог действительно существует, так как нельзя же отрицать бытие Вселенной, владычество, доброту и совершенство. В последний год жизни великого старца нередко видели одиноко бредущим по тихим улочкам Калуги. Он неспешно шествовал, точно посланец иных миров или человек, случайно и ненадолго заглянувший сюда из будущего. Земной мир еще только-только созревал для принятия его идей. Подавляющее же большинство обывателей были к ним абсолютно невосприимчивы. В городском парке он садился прямо на землю и о чем-то долго размышлял, прислонясь спиной к стволу дерева. Одному фотографу даже удалось незаметно сфотографировать знаменитого земляка, сидящего в глубокой задумчивости, но снимок получился плохо. Последний год жизни Циолковский продолжал интенсивно работать в качестве научного консультанта фантастического фильма «Космический рейс». С режиссером фильма Василием Журавлевым у него установились дружеские отношения и завязалась оживленная переписка после посещения его в Калуге бригадой киношников. В нее входил и писатель Борис Шкловский, о чем уже упоминалось выше. Константину Эдуардовичу и раньше поступали предложения о съемках фильмов по его научно-фантастическим произведениям, но все как-то не доходило до конкретного результата. А тут вдруг неожиданно появился молодой и деятельный режиссер с готовым и к тому же утвержденным сценарием, по которому Циолковскому пришлось сделать немало замечаний. Он очень увлекся этой работой и создал целый альбом оригинальных рисунков на тему космических путешествий. С их помощью можно было не только художественный фильм снимать, но и в настоящий космический полет отправляться. Альбом планировалось опубликовать отдельным изданием, но замысел остался неосуществленным. Не реализован он и по сей день. За съемками фильма следила вся страна. Сам консультант в интервью газете «Комсомольская правда» сообщал: «Ко мне обращались примерно еще 10 лет тому назад с желанием инсценировать на экране мой рассказ «Вне Земли», но дело это было отложено. И вот только теперь Мосфильм в лице талантливого Журавлева твердо решил создать картину «Космический рейс». Ничто меня так не занимает, как задача одоления земной тяжести и космические полеты. Кажется, половину своего времени, половину своих сил я отдаю разработке этого вопроса. Мне вот уже 78 лет, а я все продолжаю вычислять и изобретать. Сколько я передумал! Какие только мысли прошли через мой мозг! Это уже были не фантазии, а точное знание, основанное на законах природы. Готовятся новые открытия и новые сочинения. Но фантазия также меня привлекала. Много раз я брался за сочинение на тему «Космические путешествия», но кончал тем, что увлекался точными соображениями и переходил на серьезную работу. Фантастические рассказы на темы межпланетных рейсов несут новую мысль в массы. Кто этим занимается, тот делает полезное дело, вызывает интерес, побуждает к деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих работников великих намерений. Что может быть возвышеннее? Овладеть полной энергией Солнца, которая в 2 миллиарда раз больше той, что падает на Землю. Шире литературы влияние кинофильмов. Они нагляднее и ближе к природе, чем описание. Это высшая ступень художественности, в особенности, когда кино овладело звуком. Мне кажется, со стороны Мосфильма и товарища Журавлева большим геройством то, что они взялись осуществить фильм «Космический рейс». И нельзя не высказывать большего удовлетворения этой работой. Как я сам гляжу на космические путешествия? Верю ли в них? Будут ли они когда-нибудь достоянием человека? Чем больше я работал, тем больше находил разные трудности и препятствия. До последнего времени я предполагал, что нужны сотни лет для осуществления полетов с астрономической скоростью 8-17 километров в секунду. Это подтверждалось теми слабыми результатами, которые получены у нас и за границей. Но непрерывная работа в последнее время поколебала эти мои пессимистические взгляды. Найдены приемы, которые дадут изумительные результаты уже через десятки лет. Циолковскому не суждено было увидеть готовый фильм. Он вышел на экраны в 1936 году, уже после кончины ученого. К смерти Константин Эдуардович всегда относился философски, считая, что она не играет решающей роли во Вселенной, где царит бессмертие. К нему-то бессмертию в его циолковского понимании он всю жизнь не готовился. Болезни переносил стоически, по большей части на ногах, вплоть до потери сознания. К врачам и лечению у него тоже было необычное отношение. Циолковский считал, что организм сам должен вырабатывать иммунитет, чтобы противостоять болезням. Если же этого не происходит, то никакие врачи и лекарства уже помочь не в силах. Этого мнения он поначалу придерживался, и когда столкнулся с первыми признаками тяжелой и, как оказалось, смертельной болезни. В апреле 1935 года Циолковскому, жалующемуся на постоянные боли в желудке, был поставлен диагноз – рак, хотя больному, по существующей во все времена традиции, об этом не сказали. Он сам почувствовал, что пришла пора подводить итог жизни. В конце мая он составил завещание, касающееся дома и имущества. Болезнь быстро прогрессировала. Врачебный консилиум стал настаивать на госпитализации и операции, но Циолковский отказывался лечь в больницу. Отказывался до тех пор, пока положение не стало совершенно безвыходным. Он таял на глазах. И 8 сентября, наконец, дал согласие. Вечером его перевезли в железнодорожную больницу и почти сразу положили на операционный стол. Санитарным самолетом из Москвы сюда уже прибыли 2 хирурга – профессора Плоткин и Смирнов. Операция была сделана поздно ночью. Но она уже не могла остановить необратимые процессы, ведущие к неминуемому смертельному исходу. Жить оставалось 11 дней. сохранились многочисленные фотографии, сделанные в больничной палате. Константин Эдуардович сильно изменился. Говорил мало и с трудом. Общаться ему ни с кем не хотелось, даже с родными. Чтобы хоть как-то облегчить страдания умирающего и заглушить нестерпимые боли, ему, никогда не употреблявшему алкоголь, стали давать ром. Он оживился и воспрянул духом, только когда принесли телеграмму Сталина с пожеланием скорейшего выздоровления и дальнейшей плодотворной работы. Знаменитому деятелю науки, товарищу К. Э. Циолковскому. «Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии большевиков и советской власти. Желаю вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму вашу руку. И. Сталин». Константин Эдуардович тотчас же продиктовал ответ. «Прочитал вашу теплую телеграмму. Чувствую, что сегодня не умру. Уверен, знаю, советские дирижабли будут лучшими в мире. Благодарю, товарищ Сталин». Собственноручно дописал: «Нет меры благодарности». К. Циолковский. О космосе он думал до самого последнего мига. Он ведь и сам был частицей космоса, и каждый атом его, расстающегося с жизнью тела, оставался бессмертным и живым гражданином Вселенной. Быть может, последнее, что он видел уже в полузабытии, ракета, уносящаяся в бесконечные дали Вселенной. Мысленно он следовал за ней. Смерть Циолковского наступила 19 сентября 1935 года в 22 часа 34 минуты, через два дня после того, как ему исполнилось 78 лет. Бессмертие же чисел и дат не имеет. Все, и хорошее, и плохое, разом растворилось в небытии. Десятилетия душевных терзаний и взлетов, непризнания и осмеяния обратились в ничто. Остались лишь немеркнущая слава и вечная благодарность потомков. Воистину, подлинное величие выдающейся личности по-настоящему осознается только после его смерти. Прощаться с Циолковским вышла вся Калуга. 21 сентября гроб с его телом пронесли к загородному парку. Там некогда стоял дом, где по дороге в Оптину пустынь не раз останавливался другой русский гений, Николай Васильевич Гоголь, и где он работал над вторым томом «Мертвых душ». На траурный митинг собралось около 50 тысяч человек. Когда гроб опустили в могилу и раздался прощальный салют над парком, которому вскоре было присвоено имя Циолковского, проплыл красавец-дирижабль. Через год над могилой воздвигли обелиск, точно ракету, устремленной в космическую высь. Теперь рядом с могилой расположен Государственный музей истории космонавтики, открытый в 1967 году. На демонстрационной площадке несколько отслуживших свой срок боевых и мирных ракет. Среди них та, что унесла в бессмертие еще одного великого сына русской земли, Юрия Гагарина. Гений-пророк все предвидел, все просчитал, все спрогнозировал, опередив самые смелые ожидания человечества. Он был уверен, что научно-технический прогресс на нашей планете пойдет именно так, ибо такова воля Вселенной. Сияют над Россией звезды, над Рязанщиной, где он родился, над Калугой, где умер, над Боровском и Москвой, над Вяткой и Окой. Они — глаза космоса, и всегда кажется. Они глядят так, будто что-то хотят спросить у землян или сказать. Одному из нас они уже очень много поведали, а он поделился космическим откровением со всем человечеством. Константин Эдуардович Циолковский творчески осмыслил космическую информацию и обратил ее в космическую философию, истину на все времена.